Полезная диета. Жила у нас на Скрэмбл-Хилл молоденькая мисс. На завтрак, ужин и обед она жевала крыс. И так солидно подросла за зиму и весну, что летом вешала белье сушиться на луну.